Глава 5. В вестибюле бич-отеля сидело несколько холеных, хорошо одетых мужчин. При виде Паулы они уставились на ее ноги. Мы подошли к стойке, за которой стоял портье. Высокий гибкий блондин с вьющимися волосами, бело-розовым лицом и разочарованным выражением голубых глаз. «Добрый вечер», — сказал он, слегка поклонившись Пауле. «Вы заказывали номер?» «Нет», — ответила я и положил перед ним визитную карточку. «Мне нужно получить от вас кое-какую информацию». Подняв светлые брови, он несколько раз перечитал карточку. «Да, мистер Меллой, чем могу быть вам полезен?» Он взглянул на Паулу и бессознательно поправил галстук. «Мне нужно найти молодую женщину, которая останавливалась здесь 12 или 13 числа. Мы не даем сведения о своих постояльцах, мистер Меллой. Я вполне понимаю вас, но она, я указал на Паулу, сестра этой молодой леди». Паула бросила нежный взгляд на портье. «Она сбежала из дому, и мы пытаемся найти ее». «О, понимаю», — он колебался. «Что ж, в таком случае, как ее фамилия?» «Наверное, она останавливалась здесь под вымышленным именем. Ведь у вас живет не так уж много одиноких молодых женщин». «Вы правы. Кажется, я знаю, кого вы имеете в виду. Если не ошибаюсь, она назвалась Мэри Андерсон». Он перевернул холеной рукой несколько страниц регистрационной книги. «Да, Мэри Андерсон. Высокая, темноволосая, красивая. Это она?» «Похоже. Вечером 12-го на ней было вечернее платье винно-красного цвета и черный шелковый плащ». «Да-да, это мисс Андерсон». «Прекрасно. Когда она приехала?» Он снова сверился с книгой. 12-го в 6 часов. «А уехала?» 13-го. Помню, это меня удивило. Она ведь заказывала номер на неделю». «У нее была машина?» «Когда она приехала, нет. Но потом мы наняли машину по ее просьбе. Обычно мы имеем дело с гаражом Акме, и Феррис пригнал машину 7 часов. Он виделся с ней?» Портье удивленно поднял брови. «Нет, в этом не было необходимости». «Вы совершенно уверены в этом?» «Да. А что произошло с машиной?» «Стоит в гараже нашего отеля». «Хорошо, что вы напомнили мне о ней. Обычно Феррис сам забирает свои машины, но на этот раз почему-то не едет за ней». «Можно взглянуть на нее?» «Конечно». «Какая у нее марка?» «Черный Линкольн. Служитель вам покажет». Портье был озадачен. «Ну что ж, спасибо. Еще один вопрос. К мисс Андерсон приходил кто-нибудь, пока она была здесь?» Он немного подумал. «Да, один джентльмен. Он приходил днем 13-го. Вскоре после его визита она сдала номер и уехала». Я закурил сигарету и спросил. «Вы его видели?» «Да». «Можете описать?» «Конечно. Пожилой, хорошо одетый джентльмен. Судя по всему, очень состоятельный. Он сказал, что его зовут Франклин Маршленд». Я затаил дыхание. «Небольшого роста, загорелый, с орлиным носом и маленькими ступнями?» «Какие у него ступни, я вам не могу сказать, но все остальное совпадает». «Значит, мисс Андерсон уехала сразу после встречи с ним?» «Она была расстроена?» «Я бы не сказал. Пожалуй, немного взволнована». «Она уехала на такси?» «Кажется. Швейцар, наверное, запомнил ее». «Если мы не найдем шофера такси, то сможет ли швейцар вспомнить, куда тот ее отвез?» «Подождите, я узнаю у швейцара». Когда портье ушел, мы с Паулой обменялись взглядами. «Мы добились некоторого прогресса», — заметил я. «Интересно, что нужно было от нее Маршленду? Я начинаю думать, что он тоже замешан в этом удивительном киднеппинге». «Известно, где он был во время похищения?» «Я думаю, это не имеет значения. Сам он не принимал в этом деле непосредственного участия. Нанял кого-нибудь». Вернулся портье. «К сожалению, не повезло. Швейцар вспомнил мисс Андерсон, но не помнит, кто увез ее. Он остановил для нее проезжавшую машину». «Что ж, благодарю вас. Все-таки мне хотелось бы взглянуть на машину. Гараж у вас во дворе?» «Да». Он повернулся к Пауле. «Надеюсь, вы скоро найдете беглянку?» Паула подарила ему сияющую улыбку. Когда мы проходили по вестибюлю, холеные джентльмены снова прервали свои разговоры, чтобы поглазеть на ноги Паулы. В гараже служитель подвел нас к черному Линкольну. «Вот эта машина. Не понимаю, почему Феррис до сих пор не забрал ее?» Он тоже был в восторге от Паулы. «Вы не помните, в какое время мисс Андерсон вернулась 12-го? «Сейчас узнаю. Мы это записываем». Пока он ходил в маленькую контору, я тщательно обыскал машину, но ничего не нашел. Служитель вернулся. «Она поставила машину в гараж в 10:40. «Вы видели ее?» «Наверное, не помню». «Окей». Я дал ему доллар. «Спасибо». Мы вернулись к Бьюику. Было 6:30. «Я заброшу тебя в контору. Отпусти Трикси домой». «А ты?» — спросила Паула. «Я собираюсь побеседовать с Маршлендом».